пять минут девятого я вошла в вестибюль станции метро «Фрунзенская». Он стоял там, глупо улыбаясь, цветами, тремя чахлыми гвоздиками мерзлого поросячье розового цвета. Если и есть на свете цветы, которые я ненавижу, так это гвоздики. Я считаю, что их можно приносить только на похороны своих врагов. По мне уж лучше букет репейников. Он бросился ко мне прямо бегом и все протягивал этот дурацкий букет. Пришлось взять, чтобы он отвязался. Я рассмотрела его вблизи. Все в той же курточке, весь какой-то серый, потертый, гнусный свитерок и поношенные джинсы. Но не в одежде, в конце концов, дело. Он держался так уверенно и самодовольно, как будто мы с ним были давнишними любовниками. Как будто не он напоил меня какой-то мерзостью, может, даже наркотиком, и сутки держал в заперти. Вот этими руками он прикасался ко мне, раздевал, этим ртом целовал. Меня затрясло крупной дрожью, я забыла всю свою обличительную речь. Я посмотрела ему прямо в глаза и даже не проговорила, а прошипела сквозь зубы. Значит так, чтобы я тебя, козел, больше никогда возле себя не видела, чтобы близко ко мне не подходил и телефон выбросил. Кретин недоделанный.